Глава 32. Фигуру рыжеглазого окутывает туман, а в следующий миг столб дыма выстреливает в воздух. Над моей головой расправляет кожистые крылья огромный дракон. Его чешуя рыжая с красноватым отливом. На голове костяная корона. Глаза похожи на огненный янтарь. Он взмахивает крыльями, и по земле расходятся воздушные волны, сбивая с ног не только меня, но и Вирена. С ревом янтарный дракон взмывает в небо, но еще раньше на него пикирует огромная тень. Это еще один дракон. Он крупнее янтарного. Его чешуя отливает сталью. Костяные шипы усеивают спину. На лапах изогнутые когти, а глаза светятся от алмазных брызг. И почему-то мне вдруг мерещится, что эти невероятные глаза смотрят именно на меня. «Проклятье!» — с нотками истерического страха шепчет Вирен. Он дергает меня за руку, пытаясь увести, но я вцепляюсь в алтарь и смотрю, смотрю, смотрю на самое жуткое зрелище, что когда-либо видела. Два дракона сталкиваются в небе, словно ревущие кометы. Их исполинские крылья заслоняют луну. Энергия давит на плечи, ударяет по развалинам. Вирен тяжело дышит, по его лбу текут капли пота, в голубых глазах плещется страх. Мой разум вырывает из тьмы образы. Магия, порталы, другой мир, поцелуи, объятия, признание, язва, призраки, судьба. Я прикладываю образы друг к другу, пытаясь сложить мозаику. Одно мне ясно точно — Вирен рыжеглазый — мои враги, и они очень не хотят отдавать меня черному дракону. «Чего встала?» — кричит бывший жених. Схватив меня за волосы, он тащит за собой, но я выкручиваюсь, бью локтем ему в лицо. Коленом пытаюсь попасть в пах, ногтями вцепляюсь в его руку. Я не готова сдаваться без боя. «Придурок, отпусти! Никуда я с тобой не пойду!» Вирен рычит, как вдруг нас обдает чудовищной энергией, от которой волосы на затылке встают дыбом. На развалинах нарастают ледяные шипы. Янтарный дракон с грохотом падает на деревья позади, а в десятки метров от нас тяжело приземляется дракон с стальной чешуей. Его окутывает дым, а в следующую секунду перед нами уже стоит человек. «Шейн», — подсказывает память, а сердце начинает колотиться, как барабан. В голове вдруг что-то щелкает, словно встает на место выскочившая шестеренка. Воспоминания обрушиваются потоком. Я вспоминаю все-все, каждую минуту вместе, каждый миг до. «Шейн», — отчаянно кричу, — «не подходи, иначе...» Визжит Вирен, но пространство уже разрезает шлейф черного тумана. Я моргаю, остальной дракон уже стоит рядом. Он за шею отрывает от меня своего брата, сжимает его горло до побелевших костяшек. «Иначе что?» — спрашивает Шейн ледяным голосом. Глаза у него воспаленные, лицо белое, как полотно. По рубашке расплывается кровавое пятно. «О нет, он ранен», — проносится в голове. В следующий миг Шейн откидывает Вирена с такой силой, что тот со свистом разрезает воздух и врезается в одну из уцелевших колонн храма, разламывает ее пополам. Воздух. Взметается пыль и каменная крошка. А Шейн вдруг тяжело опирается об алтарь, оставляя на нем кровавые следы. Я подскакиваю, поддерживаю, обнимаю. «Шейн, Шейн, Шейн!» — стучит сердце. «Боги, Алиса, ты не ранена?» — шепчет он, обеспокоенно ощупывая меня руками и взглядом. «Нет», — шепчу, едва не плача. «Но у тебя кровь. Царапина. Мой бывший жених — это был твой брат. Все это время он...» По воздуху прокатывается рев. Я с ужасом вижу, как у разрушенной колонны начинает клубиться туман. Вирен обращается в дракона, огромного, как двухэтажный дом, с золотой чешуей. Одновременно в воздухе зависает тень. Это оправился янтарный. Он разевает зубатую пасть, выпуская наружу поток огня. «Проклятье!» — рычит Шейн и призывает крылья. Ими он закрывает нас от пламени, а едва получает передышку, как взмывает воздух. «Спрячься!» — слышу я в его реве. «Я разберусь!» Меня обдает поток воздуха такой силой, что я падаю, разбивая колени о камни. Вцепляюсь пальцами в траву. С головы срывает фату и уносит в ночное небо, где рвут друг друга три огромных существа, три дракона. С пересохшим горлом я наблюдаю, как стальное выдыхает ледяную бурю, а потом уворачивается от когтей. Извернувшись, он зубами врывает кусок плоти из бока янтарного и лишь чудом выскальзывает из-под атаки огненным смерчем. Рык драконов сливается в единый рев. Черное небо разрезает вспышки молний. Каждый вираж драконы закладывают все выше. Огромные тела уже кажутся размазанными тенями. Если кто-то из них упадет, то уже не поднимется. Меня колотит от страха, выворачивает наизнанку душу. «Шейн победит, он сильный, самый сильный на свете», — повторяю я. «Если бы только я могла помочь, если бы не была такой слабой. Я гоню силу своей искры к рукам, но больше ничего не могу с этим сделать. Не могу подняться в небо, не могу отправить на помощь магию. Бой драконов похож на вихрь. Все происходит так быстро, что уследить невозможно. Вспышки слепят. До меня долетают отголоски чудовищной магии. Трава вокруг алтаря пожелтела, словно из нее вытянули энергию. Развалины покрылись черными пятнами. В воздухе остро пахнет гарью. Никогда в жизни мне еще не было так страшно. Ушей касается болезненный вой. Он громом раскалывает небеса. Вниз срывается тень. Но это золотой. Слава богам, не Шейн. От волнения я прикусываю губу. Кровь течет по подбородку. В последний момент Вирон расправляет крылья и планирует над землей. На его спине огромная рана, морда в ледяных наростах. Я прячусь за колонну, а золотой снова взмывает вверх. В его горле формируется огненный шар, который он выпускает прямо в спину стальному. Я вцепляюсь в волосы от волнения. В последний момент Шейн изворачивается, уходя с линии атаки, и выпускает в сторону брата ледяные копья. Те ударяются о кожистые крылья Вирона, заставляя его взреветь и потерять высоту. Янтарный тем временем отлетает на два взмаха. Он порядком потрепан, тяжело дышит. Ему будто сложно оставаться в воздухе. Я замечаю рану на боку и обломанные костяные наросты. Шейн побеждает, слава богу. Думаю я, как вдруг янтарный разворачивается в мою сторону. Хотя он далеко, мне мерещится жуткая ухмылка на его чешуйчатой морде. Распахнув пасть, Элиссар выплевывает в меня рой светящихся игл. Со свистом они разрезают воздух и, скорее всего, легко разрушат мое укрытие, если меня вовсе не пришибет осколком колонны. Я успеваю лишь отшатнуться и выпустить магию с ладоней в надежде, что она хоть как-нибудь защитит. Но через миг понимаю, эта атака не против меня, потому что дорогу иглам преграждает огромное тело стального дракона. Сотни игл со свистом впиваются в черный бок, вспарывая кожу до алой крови. Шейн делает тяжелый взмах и снова уносится в ночное небо, ударом когтистых лап встречая пикирующего на него янтарного. Вцепившись, драконы кружат в небе. Элиссар обхватывает Шейна хвостом, лишая моего дракона подвижности. Вирон кружит вокруг, то и дело выпуская огненные молнии. Многие из них пролетают мимо, но некоторые врезаются в стального дракона, раздирая его спину и крылья. Если так пойдет дальше, эти трусы, они... Я смаргиваю слезы. Я должна что-то сделать, не просто сидеть и ждать исхода, а помочь. По ушам бьет вой. Мое сердце пропускает удар, а душу стискивает ужас. Задрав голову, я вижу, как в огненном вихре вниз падает дракон. Его чешуя отливает сталью. Сдавленный крик вырывается из моего горла. Меня трясет, а тело дракона падает на деревья за территорией храма. Янтарный и золотой пикируют следом, выпуская огонь и молнии из ощеренных пастей. Сквозь пелену слез я вижу за грядой деревьев огромное тело стального, его надломленные крылья, окровавленную морду. Слышу ликующий рев Элиссара и Вирона. «Думай, думай!» — отчаянно говорю я себе, стискивая зубы и кулаки. Мой взгляд падает на алтарь. «Что если...» Спотыкаясь, я бегу к нему, а затем упираюсь двумя ладонями в холодный камень. Взгляд цепляется за кровавые пятна. Их оставил Шейн, когда облокачивался на алтарь. Вирон сказал, что ответ может быть принят по крови, но тогда... Меня трясет, под ребрами жжет, в сердце будто проворачивают кинжал, по ушам снова бьет драконий рев. Я судорожно зажмуриваюсь, представляя лицо Шейна, отчаянно шепчу: «Шейн, властитель Мортланда, стальной дракон, потомок алмазных драконов. Я согласна выйти за тебя». Кричу, роняя слезы. «Я согласна, согласна. Забери мою силу и сердце, если нужно». Но ничего не происходит. Ничего. Тогда я кусаю себя за ладонь, плача, размазываю по алтарю кровь, упираюсь лбом в мертвый камень. «Пожалуйста, Шейн, я так люблю тебя. Пожалуйста, пожалуйста, пусть моя судьба исполнится». «Ты правда согласна?» Вдруг раздается сверху. Я испуганно вскидываю голову и забываю, как дышать. И вижу над алтарем женский силуэт, сотканный из солнечных лучей. Золотые волосы развиваются за спиной. Лица не видно из-за яркого света. Мир вокруг словно застывает. Нет ни звуков, ни даже ветра. «Кто ты?» — шепчу, вытирая слезы. «Я та, кто оберегал этот мир, пока мое сердце не было разбито», — звенящим голосом говорит существо. «Я первая дочь жреца. Ради силы меня украл и погубил алмазный дракон. А ты — последняя наследница божественного рода. Моя преемница. Все судьбы мира привели тебя сюда. В момент выбора. И ты согласна? Согласна отдать потомку врага свое сердце и силу, даже зная, что можешь погибнуть? Даже зная печальную историю алмазного рода? Зная, что все может быть огромным обманом?» «Да, да, да», — шепчу. «Да, если это поможет Шейну». «Мое бедное дитя», — шепчет существо, а потом протягивает руку. «Тогда отдай мне...» «Что?» — хочу спросить я, но вдруг чувствую, как в груди делается пусто и холодно, а на мою ладонь ложится что-то горячее, яркое, как солнце. «Искра. Моя искра». Без тени сомнения я протягиваю ее существу. Откуда-то я знаю, что оно не обманывает. Женщина бережно принимает мой дар. На другой ее ладони вдруг вспыхивает темный огонек. Он разрастается, пока не превращается в черную сферу с алмазными искрами, с тонкими трещинами, с вмятинами. Женщина протягивает ее мне. «Если приживется, то все будет хорошо. Если нет, ты погибнешь», — предостерегает она, словно ждет, что я откажусь. Но это невозможно. Я протягиваю руку и осторожно принимаю в дар сферу. Откуда-то я очень хорошо знаю, что это. Едва черный сгусток касается моей ладони, как начинает впитываться сквозь пальцы, холодом течь по венам, собираясь под ребрами. Секунда. Еще секунда. Но ничего не происходит. Только в груди становится тяжело, словно под сердце повесили гирю. «Тяжело», — говорю я. «К чужому сердцу нужно привыкнуть», — шепчет существо. «А Шейн, с ним все хорошо? Что с нашими судьбами?» Женщина покачивается в воздухе. Почему-то мне мерещится, что она улыбается. «Ты будешь счастлива», — звеняще говорит она, растворяясь в воздухе. Я моргаю, и время снова пускается вскачь. Налетает ветер. Меня окутывает запах гари. Алым заревом полыхают деревья. Я вскакиваю на ноги, бегу туда, где упал мой дракон. Как вдруг в небо ударяет вспышка белого света. Она расширяется, пока не становится огромным столбом. Я зажмуриваюсь, а когда распахиваю глаза, в небе парит самое красивое существо на белом свете. Алмазный дракон. Шейн. На него тут же налетают янтарный и золотой, но теперь они выглядят комарами, что пытаются ранить птицу. Шейн лишь взмахом крыла прибивает их к земле, магией стягивает их крылья. А когда янтарный поворачивает голову ко мне, то его пасть немедленно сковывает ледяной намордник. Вирен тоже лежит без движения, лишь бешено вращает золотыми глазами и яростно выдыхает из ноздрей сизый пар. Алмазный в два взмаха оказывается надо мной. Его тело оплетает туман, и на землю спрыгивает уже человек. Через мгновение он уже обнимает меня. Вздрагивая от рыдания, я цепляюсь за Шейна. Мне слишком сложно поверить, что все закончилось, что теперь все хорошо. «Боги и демоны, Алиса! Алиса!» шепчет дракон, осыпая поцелуями мои губы, щеки, глаза. Его собственные сияют алмазами в серебряной кромке. Вертикальный зрачок пульсирует. «Ты совершенно сумасшедшая. А если бы... если бы... но как?» «Ты запачкал алтарь кровью», — торопливо шепчу. И я попросила его, очень попросила. «Ох, а что с твоей судьбой?» Дракон замирает, секунду пожирает меня глазами, а потом задирает окровавленную рубашку. Под ней совершенно чистая кожа. Ни ран, ни судьбы. «Ничего нет», — бормочет он. «А у тебя?» Я отодвигаю рукав, и мы вместе смотрим на мое предплечье. Судьба все еще на месте, вот только звучит она иначе. Я неверяще обвожу ровные буквы. Написано всего два слова. «Будешь счастлива».